Еврейский блюз. Когда мне было 9 лет, мое левое яичко решило, что нечего бестолку болтаться в мошонке, и двинулось к Северному полюсу. Оно еще немножко поколебалось на самой границе, словно выпрашивая дорогу, а потом выбрало кратчайший путь и исчезло у меня внутри, оставив своего недалекого приятеля подвергаться опасностям внешнего мира со всеми его гвоздями и заборами, мальчишескими перочинными ножиками, палками, камнями и прочими вещами, от которых моя мать пребывала в ужасе и без конца об этом нудила. Так вот, когда бегло яичко еще можно было нащупать в паху, я его нащупывал и с радостью ощущал непрочную округлость, а потом пришли времена, когда я всего себя обыскивал с ног до головы и не мог его обнаружить. Куда оно делось? Как далеко его занесло в поисках своего места в жизни? Это кано однажды обнаружится, например, во рту на уроке. Я пел вместе со всеми, я капитан своей судьбы, а у самого в организме каждый день мог делать все, что ему заблагорассудится, я ничего не мог с этим поделать. Целых полгода. Пока пропажу не обнаружил наш домашний врач, я все размышлял над этим феноменом. Нет, в черепушку оно пролезть не сможет, в грудь тоже. Не прилипнет ли оно в животе к синим кишочкам? Это я видел, когда мать потрошила цыплят. А может, дело идет к смене пола, и я стану девочкой? То есть писька отсохнет, и вырастут титьки, или хуже, я буду как тот мальчик из Нью-Джерси, который способен рожать, Роберт Рипли, в передаче «Давай поспорим, что» предлагал пари на 100 тысяч, что это правда. Интересно, кому пойдут денежки? Но доктор Изя помусолил мою мошонку, будто выбирал материальчик на брюки, и сказал, что мне бы надо поколоть гормонов, что это дело поправимое, что так бывает. А вдруг не поможет? Тупо интересовался мой папа, и доктор тут же попросил выставить меня из кабинета. Но уколы помогли. Ох уж этот недоверчивый папаша, суматошный, туповатый, замученный запорами заботливый папенька. Он откровенно прозябал в своем протестантском учреждении, где ему было взять уверенности в себе, чутья, деловой хватки, голубых глаз и белокурых арийских волос, которые позволяли его сверстникам будоражить людские умы и сердца, увлекать, заводить, руководить, угнетать кого-нибудь, если потребуется в интересах дела где. Он даже не понимал, что это за качество. Кого он мог угнетать? Кем руководить, когда сам был забитым, бессильным и безвольным? «Я понял, в чем дело», — однажды заявил он. «Алекс, эти дураки молятся еврею. Представляешь, их Иисус был из наших. Это абсолютно точно доказано. Они называют его Богом и делают вид, что так и надо. Дурят людей. Знаешь, в конце концов, это их дело, но вот что не дает мне покоя. Они сами выбрали его Богом, сами поклоняются, а мы, получается, виноваты. Зачем им, я не понимаю, одного какого-то еврея любить, а остальных ненавидеть? За что они нас убивают 2000 лет? Он у них умер. А мы-то здесь при чем? С ума сойти, бред какой-то, а не религия. И эти умники в это верят. Грязные ублюдки». К сожалению, на домашнем фронте его дела обстояли не лучше. Тех-то он мог просто презирать, а тут его главным врагом все более обозначался собственный любимый сын. Из времени в моей долгой яростной юности я помню не страх перед его гневом и наказаниями, а скорее искреннюю боязнь за него, что если сбудется хоть одно из бесчисленных проклятий, которые я посылал на его голову. Он меня раздражал, особенно за обедом. Как мне хотелось убить его, когда он ел салат прямо из салатницы, когда шумно хлебал горячий суп или пускался в рассуждения. А еще я его ненавидел за то, что схвати я его за глотку, так он бы и брыкаться не стал, а высунул бы язык и протянул ноги. Нет. Поорать, свару затеять, скандалы устроить. На ровном месте он был мастер. А вот защищаться от собственного сына у него бы пороху не хватило. «Не груби отцу!» — кричит моя мать, когда я посреди ужина в ярости выскакиваю из-за стола и бегу к себе в комнату. «Не смей с ним так обращаться, иначе у него случится сердечный припадок». «И хорошо, что случится». Ору я из-за двери, а сам надеваю любимую курточку и выбегаю прочь с поднятым воротником, потому что мать ее терпеть не может, и поднятый воротник тоже. Глаза мои полны слез, я спешу в механический кегельбан, чтобы дать волю чувствам. Им бы давно надо поменяться местами. У нас в доме перепутаны все половые роли. Кто ментор и профос, кто строгий судья, а кто покорный и уступчивый, у кого трепетное сердце и мягкие руки. Кому меня наказывать, а кому сопли утирать, не разберешь. кто хозяин в этом доме или его вообще нет. Хорошо еще, что хер в этом доме был у папаши. И каким бы ни выглядел он лилипутским клерком в гойском мире русоволосых гигантов бизнеса и политики, между ног у него качались царственные яйца и богатырский член, которым те-то вряд ли могли похвастаться. Во, вот такие. Это абсолютно достоверно. Все это хозяйство было действительно таких размеров и действительно принадлежало ему, уже хотя бы потому, что у него и свисало. Однако в нашем доме чаще экспонировались не папины репродукционные причиндалы, а мамины эрогенные зоны. Вплоть до того, что я даже видел ее месячные, две капли на полу. Но и этого хватило. Вот уже 25 лет они все не могут засохнуть у меня перед носом. Сохраняются, как в музее, на витрине, вместе с пачкой гигиенических прокладок и чулками. Об этих экспонатах я потом расскажу. Там еще много крови из специальной выжималки, целая лужа в кухонной мойке. Мать перед приготовлением терпеливо истязает мясо, чтобы сделать его кошерным. Кошерный, пригодный в пищу согласно еврейским религиозным предписаниям. Идиш. Все эти кровавые лужи и пятна давно перепутались в моей голове, и там теперь крови, как в доме Атридов. Атриды — род греческих царей от Тантала до Ареста, знаменитые своими родовыми преступлениями, среди которых наиболее известны убийство Танталом его сына Пилота, трапеза Фиеста, убийство Атреем детей его брата Фиеста и угощение Фиеста частями их тел. Принесение в жертву Агамемноном его дочери Ифигении, убийство Агамемнона его женой Клитемиострой, убийство Клитемиостры ее сыном Арестом. Мне тогда было года 4, но я отчетливо вижу, как она посыпала мясо солью и вдруг выбежала из кухни. Я слышу ее досадливый стон, очевидно, проворонила начало этих дел, уже потекло. А как она при мне натягивала чулки? А нож для хлеба, который она приставляла мне за обедом? Да уж, меня больше всего поражает, что она и не думала стесняться своей выходки. Однажды, уже засыпая, я слышал, как она рассказывает за картами своим приятельницам. «У меня Алекс сейчас плохо кушает, мне приходится стоять над ним с ножом». А этим хоть бы что, они и бровью не повели. Да им надо было возмутиться, все бросить и уйти в знак протеста. Стоять с ножом над ребенком — это же преступление. Как бы не так. У них это в порядке вещей. Они скажут, а что еще с ним делать прикажете, если он плохо кушает? Или еще была история, уже через сколько-то лет. Она вдруг кричит из ванной. «Алекс, Алекс!» Оказывается, мне нужно срочно сходить в аптеку за коробкой Котекс. «Бегом!» В ее голосе было столько паники, что я и вправду помчался, сломя голову. Потом она высунула в щель пальцы и нетерпеливо сцапала свои прокладки. У нее были какие-то проблемы с месячными, и в конце концов там что-то удалили оперативным путем, но я так и не могу простить ей ту выходку. Это же надо додуматься, посылать сына, подростка за прокладками. А дочку нельзя было послать, а держать запас прокладок. Впрочем, это тут ни при чем. Ей, бесстыжей рыжей, просто в голову не приходило, что мальчики очень ранимы, а ее сын особенно. Это что, от простодушия или она сознательно дразнила скрытые мои желания? Еще когда я не догадывался о половой дифференциации, она меня уже как-то будоражила. Представляете, мне 4 года, весенний полдень, окна открыты, под окном цветочки, в доме мы с мамой одни. Все утро она стирала, развешивала, мыла, пылесосила, подтирала, протирала, пекла и при этом беззаботно насвистывала, как канарейка, какой-то мотивчик. Просто так, от избытка здоровья. Я смотрел, как она сооружает на ужин торт, пропитывает его ромом, мажет кремом, джемом, заливает шоколадом. О, опять мне непонятно, почему мерещится кровь, нож и прочее. Потом она попросила нарисовать ей картинку, а сама пошла принимать душ. Теперь она в одном лифчике сидит на кровати, надевает чулки и сюсюкает. «Это кто у нас такой маленький? Это кто у нас такой сладенький? Кого мамочка ам?» Я чуть не захожусь от умиления, а может, от чего-то другого. Например, от того, как меняют чулки мамины ляжки, поднимаясь все выше. Я придвигаюсь вплотную, я делаю вид, что разглядываю застежки на поясе, к которым пристегиваются чулки. Я слышу запах душистого талька и мыла. И еще запах какой-то заразы, полироля от спинки кровати. Мама спит на ней по ночам с мужчиной. Про него говорят, что он мой папа. Зачем? Как много разных запахов в маминой спальне. Откуда-то запах рыбного салата, хотя мама тщательно вымыла мне пальчики после завтрака. А, так пахнет у нее между ног. Оттуда. Ух, я просто рычу, представляете, в 4 года я чувствую кровью какую-то неизъяснимую сладость. Мы одни. Толстое длинноволосое существо, которое называют моей сестрой, отправилось в школу. Тот, который папа, тоже куда-то ушел зарабатывать деньги. Я бы хотел, чтобы они никогда не вернулись. Пусть только мне эта женщина показывает, как она надевает чулки. Пусть только для меня поет свои птичьи песенки и лопочет. С кем мамочка пойдет в магазинчик? Кто везде ходит с мамочкой? Кто-кто? Я, конечно. Но я понимаю, что это такая игра, и я не имею ничего против. Я млею, когда она говорит, кто у нас покушал вкусненько, кто поедет с мамочкой в город на автобусике и тому подобное. Вот что она делала со мной. И вы знаете, что она отколола на прошлой неделе? Я вернулся из Европы, приехал к ним, а она после «здрасти» вдруг сказала «Ну-ка, пощупай», и взяла меня за руку. «Что пощупай?» Только и успел вымолвить я, а она уже прижала мою мгновенно похолодевшую ладонь к своей ляжке. «Видишь?» — с гордостью рассмеялась она. «Я не прибавила и 5 фунтов с того дня, как ты родился». «И все те же чулки. Как и раньше она это делает у меня на глазах, вот уже 25 лет одно и то же. Только теперь я стараюсь в последний момент, когда флаг достигает вершины флагштока, отвести взгляд». «Нет, не потому, что мне неприятно туда смотреть, а из-за папаши. Только из-за этого недотёпы, хотя какие у него на нее особые права? Что он будет делать, если его сыночек разложит мамочку прямо на ковре? Схватится за ножик, что ли? Может, кипяточком ошпарит инцестуозную парочку? Заорёт или плюнет и будет смотреть телевизор, пока мы с мамочкой оба не кончим?» «Не бойся, мне уже не 20 лет», — улыбается моя мамочка, пристегивая резиночку. «Что ты отворачиваешься? Разве не я шлепала твою попку и целовала маленькую пипку? Ты видел?» — говорит она отцу, чтобы он не проворонил самый пикантный момент представления. «Он боится меня сконфузить. Можно подумать, что я мисс какая-нибудь». Раз в месяц мой папаша в надежде размягчить заскорузлость и ороговение от непосильного труда ходил в баню. Он, конечно, брал меня с собой. Наверху, в раздевалке, где кроме шкафчиков белели на койках под простынями тела тех, кто уже прошел все круги ада, мы оставляли свою одежду. Эти несчастные сильно смахивали на жертв катастрофы. Если бы они не пофунивали и не похрапывали, можно было вообразить, что мы в покойницкой и почему-то вынуждены раздеваться. Стараясь не смотреть на усопших, я лихорадочно стаскивал и комкал трусы. Опыт мне подсказывал, что там, внутри, на этот раз обязательно будут желтые следы кала. «Вы знаете, доктор, я всегда так тщательно подтирался. У меня ни на что не уходило столько времени, как на подтирку». «Бумага не растет в огороде», — говорил мой папаша, а я изводил ее рулонами. Я натирал себе анус до красноты и все без толку. Перед сном я закапывал в бельевую корзинку абсолютно загаженные трусы. Ох, как я мечтал о чистых трусах. О том, как мама пойдет стирать и порадуется их нетронутой белизне, будто сошедший с задницы ангел, а не какого-нибудь засранца. Ох, как я презирал себя. Ну, а здесь-то кого стесняться? В нашей турецкой бане нет ни женщин, ни гоев, одни евреи. Абсурд какой-то. Итак, стараясь никуда не глядеть, кроме белой папашиной задницы, следую за ним, как привязанный, спускаюсь по железным ступеням в преисподнюю, в чистилище, где очищают паром, водой и массажем, где мой папа на какое-то время перестанет ощущать себя евреем, занюханным клерком, главой семейства и прочее. Обойдя штабеля белоснежных простыней и мохнатых полотенец, мы заходим в полумрак, пахнущий гаультерией. Нас приветствуют жиденькими аплодисментами, как героев неубедительной трагедии. Это в глубине, на мраморных лежаках массажисты шлепают спины, месят бедра, разминают икры и выкручивают суставы таких же бедолаг, как мой папа. Я завороженно гляжу на эту картину, пока мы проплываем мимо. Дальше — кубический бассейн, наполненный зеленой ледяной водой, на которую страшно даже смотреть, и мы подходим к двери в парную. Когда она открывается, воображение переносит меня в доисторические времена, когда еще не было даже пещерных людей, про каких нам рассказывали в школе. Тогда земля представляла собой раскаленную массу, и солнце закрывали клубящиеся испарения. И я испаряюсь. Я уже не мальчик-паинька, спешащий порадовать мамочку школьными оценками, не наивный соглядатай маминых тайн. Я там, где нет еще ни ванн, ни туалетов, ни домов, ни семейных традиций. А только одни примитивные, толстомясые, бокастые земноводные. Они все не евреи, а стадо каких-то еврейских животных, переползающих из жаркого пекла под души обратно, счастливых своим естественным состоянием и миром, в котором ни жен их, ни гоев, и при этом хрюкающих от удовольствия. Ой-ой-ой. Потом я стою перед ним, а он намыливает меня, сидя на лавке, я с восхищением разглядываю его добро. Мошонка его похожа на сморщенную рожу старика с надутыми щеками. Аналогичная часть моего тела выглядит как розовый кукольный кошелек, а его шланг... У меня-то тоже есть, но он как пальчик, который маменька любовно именует маленькой пипкой. И ладно бы, когда мы одни, а то и при посторонних. И по сей день. Мы как-то зашли в магазин дяди Ната на Спрингфит-авеню в Нью-Йорке. Я, конечно, мечтал о настоящих плавках со шнурком, который завязывается спереди. Мне уже 11 лет, и я знаю, что лучше до поры помалкивать, а то ничего не получишь, или они всучат тебе что-нибудь совсем другое. Сам дядюшка тут же выкладывает перед нами обыкновенные трикотажные мальчишеские трусы, которые я ношу с младенчества. Вот лучший вариант. Быстро сохнут, ничего не натирают. «Какой цвет прикажете?» — спрашивает он. «Может быть, ты хочешь цвета твоей школы?» Я уже заранее краснею, но отрицательно мотаю головой. «Никакой. Я не хочу эти трусы». «Как не хочешь?» — удивляется папаша. «Это самые лучшие. Ты слушай, что тебе говорят». «Ну и что?» — говорю я. «А из эластика лучше. Я хочу обтягивающий с завязкой». И тут моя мамочка расплывается в сладкой улыбке. «Обтягивающий твою маленькую пипку?» — с восторгом спрашивает она. «Да, мама. Пипку. Вот эту самую вот». И так я стою и смотрю на его шланг. Это мне напоминает пожарный брандспойт в конце коридора. Слово-то какое. Как оно замечательно подчеркивает плотскую грубость этого обрубка. Безмозглость и одушевленность, особенно когда он извергает струю толщиной и прочностью, не уступающую канату. Сам-то я могу выдавить только тоненькую струйку, то, что мама называет «пописать». «Это Ханна писает», — думал я. «У нее вообще не поймешь, откуда течет». «Хочешь пописать?» — обычно говорит мама. «Как бы не так. Не пописать, а буравить унитаз, чтоб звенел. Водопада хочу, фонтана, потопа. Чтоб как у отца, когда мать ему кричит. Ты будешь когда-нибудь дверь закрывать? Ну, чему от тебя научится, сам знаешь кто». Ох, мамочка. Этот сам знаешь кто не сумел перенять, сама знаешь у кого, ни очаровательной пошлости, ни восхитительной грубости, потому что считал это признаками неотесанности. Да, мамочка, я стыдился своего папочки. Всегда, везде, во всем. Меня это унижало. К дяде Хаиму в нашем доме относились с особым почтением. Он был старше отца, старше всех остальных теток и дядек, единственным, кто родился еще на той стороне и говорил с кошмарным акцентом. Дядя Хаим занимался производством, разливом и распространением напитка «Сквиз» — сладенькой газировки, которая подавалась у нас к обеду вместо столового вина. Он был удачливым коммерсантом и грозным отцом семейства. Со своей психопаткой Кларой, сыном Гарольдом и дочерью Марсии он жил в еврейском квартале Нью-Йорка в собственном доме на втором этаже. Мы к ним потом переехали на первый этаж, когда папашу перевели в эссексское отделение «Бостон энд Нордистерн». Нам пришлось оставить Нью-Джерси из-за разгула в нем антисемитизма. Местные поклонники нацизма устраивали свои сборища в летней пивной всего за квартал от нашего дома. По субботам, когда мы проезжали мимо, наш папаша осыпал их проклятиями, правда, таким образом, чтобы я слышал, а они нет. Они нам нарисовали свастику на доме, а у Ханны в классе кто-то вырезал такую же штуку на парте ее подружки. За самой Ханной как-то погналась целая шайка малолетних антисемитов, но не догнала. Родители были в панике, а дядя Хаим, услышав об этом, громко рассмеялся. «А что вы хотите? Живут среди гоев, еще и удивляются». Он всегда говорил, евреи должны жить среди евреев, а главное, дети из, это слово он выделял, противоположного пола. Я не понимал этого выделения и вообще не улавливал смысла. Он постоянно тыкал папаше, что живет во всего лишь единственном на весь Нью-Джерси доме населенным евреями, тогда как у них в Нью-Йорке есть квартал еврейский, и во всем округе Викуехик сплошные евреи, а в школе у Марсии из 250 выпускников всего 11 гоев и только один цветной. Короче, после некоторых раздумий наш папенька попросил о переводе. Но его шефу не хотелось терять безотказного сотрудника, и он все тянул, тянул. Тогда мама сама позвонила в Бостон, в главный офис компании. Они там жутко переполошились, и мы в 1941 году переехали в Нью-Йорк. Как и все мужчины в нашем роду, кроме меня, кузен Гарольд был невысоким и коренастым. Он был вылитый Джон Гарфилд. Моя мать просто обожала племянника. Это выражалось в том, что она говорила: «С такими ресницами, как у Гоши, любая девица получит миллионный контракт в Голливуде». Отчего он смущался и краснел. О, она была мастерица по этой части. Наша школа гордилась Гошей. Ему принадлежал рекорд города по метанию копья. В рамках подготовки к новому легкоатлетическому сезону он поднимал гири в отцовском подвале, где дядюшка Хаим держал свою продукцию. Гоша был универсалом. Он метал диск, толкал ядро, а однажды на школьных соревнованиях его поставили в забег вместо заболевшего барьериста, но он споткнулся на последнем препятствии и сломал руку. А его мамаша, тетя Клара, в тот день была не в себе. Надо сказать, что она постоянно была не в себе, и моя дерганая мамочка по сравнению с ней выглядела спокойной, как Гарри Купер. Гарри Купер, годы жизни 1901-1961, американский киноактер, создатель идеализированного образа стопроцентного американца, привлекающего сдержанной силой и эффектной внешностью. И когда Гоша явился к ней с гипсовой лангеткой, она просто шлепнулась на пол в кухне. Как потом говорили, последняя соломинка сломала спину верблюду. Тогда Гоша для меня был кумиром. Я тоже мечтал, что меня возьмут в сборную школы по легкой атлетике, я получу трусы с разрезами, в которых будет так свободно мускулистым бедрам. В 1943 году, накануне призыва в армию, Гоша затеял помолвку с Алисой Дембовски. Она тоже была гордостью школы, ее талант состоял в том, что она на ходу управляла оркестром, виртуозно размахивая не одной, а сразу двумя дирижерскими палочками. Они ее слушались беспрекословно. Катались по плечам, скользили по рукам, неожиданно появлялись между ног, взлетали над головой чуть не на 20 футов, и неукоснительно возвращались в ее ловкую ладонь, чтобы обратно взлететь. Когда же изредка они отскакивали и падали, то она только качала головкой. «Ай-яй-яй, Алиса!» Вот за это, наверное, Гоша ее и полюбил. Меня-то она покорила именно этим. Как она легко и радостно прыгала на площадке в ореоле длинных светлых волос, в коротенькой юбочке, в беленьких чулочках, в беленьких ботиночках. А ножки длинные, сильные, а ляжки. «Ай-яй-яй, Алиса!» Просто картинка. И ее глупая, гойская красота, и то, что она форменная, безнадежная шикса, все это повергало в уныние Гошина семейства. Шикса — девушка не еврейка, девка, идиш. Мы тоже очень расстраивались. А прочая общественность, похоже, наоборот, сильно гордилась тем, что в нашей школе, где и дети, и учителя почти сплошь евреи, столь заметных успехов добилась нееврейская девочка. Но, с другой стороны, когда объявлялся смертельный трюк, и Алиса под барабанную дробь жонглировала горящими факелами, рискуя опалить свои ангельские титечки, то, несмотря на охи и ахи, на бурные аплодисменты и восторги, наши успокаивали себя исключительно практическими соображениями о том, что это все гойские штучки, а нормальному-то человеку и в голову не придет себя поджаривать. Также у нас относились к спорту вообще, а к футболу особенно. Кому нужна эта глупая слава, если за нее надо биться в кровь? Кому нужна какая-то победа в какой-то игре? Гоша, я тебя умоляю, бросите гойши нахис. Нахис — счастье. Идиш. Взвизгивала тетя Клара. И было абсолютно непонятно, как можно получать удовольствие от забав инородцев. Кому это надо? Наш оркестр регулярно получал призы и благодарности, зато футболисты еврейской школы не годились никуда. Родителей это не заботило, а мы искренне огорчались поражением, хотя понимали своими детскими мозгами, что это еще не конец света. Мы распевали на трибунах школьный гимн, и этим утешали нашу вечно проигрывающую команду. Там были приблизительно такие слова. «Мы футболисты из еврейской школы. Мы не едим ветчину. мы едим мацу. Слався, слався наша еврейская школа Викуехикхай. Да, мы проиграли. Ну и что? Да, мы не едим свинину, а что тут такого? Мы же евреи, этого не скрываем. Мало того, мы этим гордимся. И мацу. Ну, конечно, не каждый день, а на праздник-то сколько угодно. И мы нисколько не хуже вас, гоев. Вот вы нас обыграли в ваш дурацкий футбол. Вы тут уродовались на площадке. А мы не думали упираться из-за какой-то ерундовской победы. Мы, евреи, по мелочам не размениваемся, поэтому мы лучше вас. Мы, евреи, вообще лучше всех. Там еще были такие слова. Меня Гоша научил. Все, кто болеет за Викуек Хай, поднимайте хай. Я постепенно понял причину злости и раздражения, которые вызывали у моих родителей инородцы. Дело в том, что гои претендуют на некое превосходство, тогда как на деле все строго наоборот. Мы выше их, потому что они нас презирали и ненавидели. Но я вот что думаю. А если мы их ненавидим, тогда как? И как понимать то, что случилось с Алисой и Гошей? Когда стало ясно, что ничего не помогает, в воскресенье позвали раввина. Я подсматривал из-за занавески в гостиной и видел, как он торжественно шел большими шагами в своем долгополом пальто уговаривать Гошу отказаться от Алисы, не отдавать себя в руки смертельных врагов. Он готовил Гошу к бар-мицве. «И меня, наверное, будет», — с ужасом думал я. Рабби Воршоу провел целый час с непослушным мальчишкой и его отчаявшейся родней. «Целый час времени», — подчеркивали потом, будто этот один факт сам по себе уже что-то значил. Но не успел раввин покинуть дом, как наверху так загремело, что с потолка посыпалась штукатурка. Затем хлопнула дверь. Я кинулся в спальню, потому что окна в ней выходили на другую сторону, и выглянул из-за шторы. Во дворе метался Гоша. За ним его лысый, как Ленин, папаша, а следом целая толпа остальных родственников, которые пытались предотвратить взаимоуничтожение отца и сына, полных решимости стереть друг друга в еврейский порошок. А как-то в субботу Гоша вернулся из Нью-Брансуика и бросился звонить Алисе, чтобы похвастаться, что занял третье место в соревнованиях на первенство штата, но она сказала ему, что больше не хочет его видеть. И все. Дома дядя Хаим ему все объяснил. «Ты нас заставил это сделать. У нас не было другого выхода. Ты нас не слушался. Ты не захотел по-хорошему. Сам во всем виноват». Потом мы услышали страшный раскатистый грохот. Это Гоша вылетел из родительских апартаментов, скатился по лестнице и вышиб дверь в подвал, как-никак третье плечо в штате. Следом послышался звон. Это Гоша принялся крушить отцовскую продукцию. Когда в проеме появился его папаша, Гоша пригрозил пустить ему в голову бутылку, если он сделает еще шаг, но лысый Хаим был не из тех, кого можно так просто остановить. Он кинулся спасать имущество, и Гоша заметался между штабелями сквиза, стиральной машиной и прочим барахлом. В конце концов, папаше удалось загнать сынка в угол и повалить на пол. Он держал его, по легенде, 15 минут, пока Гоша не выкрикнул все ругательства, и на его глазах, на его голливудских ресницах не заблестели слезы бессилия и раскаяния. У нас без слез ничего не обходилось. А утром накануне произошло вот что. Дядя Хаим позвонил Алисе Дембовски домой на Голдсмит-авеню в тот самый полуподвал, где она жила со своим папашей-мусорщиком, и пригласил ее на встречу в парк Викуехик к пруду. Он сказал, что это срочно, что речь пойдет о здоровье Гарольда, по телефону нельзя, потому что может услышать мисс Портной, она еще не в курсе, это ее убьет. У пруда он посадил худенькую блондиночку на переднее сиденье, закрыл все окна в машине и шепотом сообщил, что у его сына злокачественная болезнь крови, о которой ему, конечно, не говорят. Кровь злокачественная. Так что думай сама. А кроме того, врач запретил ему жениться. Совсем запретил. Ни сейчас, ни потом. Сколько бедному Гарольду осталось, неизвестно. Тут уж ничего не поделаешь, и мистер Портной теперь озабочен только судьбой Алисы. Зачем страдать невинной девушке, когда у нее вся жизнь впереди? И тут дядя Хаим вынул конверт с 5 20-долларовыми бумажками. Вот, может быть, это поможет ей утешиться в горе и устроить свою судьбу? Бедная, испуганная Алиса молча взяла конверт, что только подтвердило общую, кроме нас с Гошей, уверенность, что хитрая полька все затеяла, чтобы загробастать все Хаимовы денюжки, а Гоше испортить жизнь. Когда Гоша погиб на войне, они успокаивали родителей. Слава богу, что эта Шикса не стала вашей невесткой. Не хватало вам еще внуков-гоев». Вот так закончилась эта история. «Если ты такой важный, что не можешь на четверть часа зайти в синагогу, а больше-то никто и не просит, то можно хотя бы в праздник, раз в год, из элементарного уважения одеться по-человечески и не позорить родителей». «Виноват, но это не мой праздник», — бурчу я по обыкновению, стоя к отцу спиной. «Ваш праздник вы и празднуйте, без меня». «Как-как? А ну-ка повернитесь, сэр, а ну-ка объясните мне, что это значит». «Неверующие мы», — терпеливо объясняю я, вежливо повернувшись к нему на полградуса. «Неверующие во что?» «Да ни во что». «Как это? Ты, наверное, думаешь, что ты какой-то особенный? Ну-ка повернись ко мне. Значит, ты лучше всех нас?» «Нет, я просто в Бога не верю». «Знаешь, сними скорее эти грубые штаны и надень хорошие брюки». «Это не штаны, это левайсы». «Понимаешь, Алекс, сегодня Рош-Хашана, а ты в какой-то рабочей одежде». «Рош-Хашана — иудейский праздник Нового года». «Пойди надень чистую рубашку, галстук, пиджак и брюки, как нормальный человек, и туфли, сэр. Приличные туфли». «У меня чистая рубаха». «Слушай, не выпендривайся, тебе всего 14 лет. Ну что ты знаешь? Сними мокасины, не строй себя индейца». «Я же тебе говорю, я не иудаист. Я в вашего еврейского бога не верю. И ни в какого не верю. Религия — это вранье». «В самом деле?» «И праздник ваш мне до лампочки. Я прикидываться не собираюсь, что он для меня что-то значит». «Что же он будет для тебя значить, если ты про него ничего не знаешь? Ну там, то, сё и всё. А его происхождение? Что ты вообще знаешь об истории своего народа? Вот ты говоришь «вранье». А ведь и поумнее тебя люди тысячи лет верят в Бога. Они все выстрадали. У них вера в сердце. Это не вранье». «А что же это? Ведь никакого Бога нет и никогда не было. Ну хорошо, пусть не вранье, пусть миф». «А кто же тогда создал мир?» — презрительно спрашивает папаша. «Что ж, по-твоему, он сам сделался?» «Алекс», — встревает в разговор моя сестрица, «папа не просит тебя идти с ним в синагогу. Не хочешь — не надо. Он просит тебя всего лишь переодеться». «Да в честь чего я буду переодеваться?» — кричу я. «В честь того, кого нет и никогда не было. Вот дерево, вон идет кот, они действительно существуют. Для них я могу надеть пиджак и галстук. Почему вы не попросите?» «Нет», — вопит папаша. «Ты мне скажи, мистер Всезнайка, кто создал свет, тьму, землю, небо, людей? Неужели никто?» «В том-то и дело, что никто». «Ох-ох, как остроумно», — ехидно говорит папаша. «Если такой ерунде учат в школе, то я рад, что не доучился». «Алекс», — опять мягко и вкрадчиво встревает сестрица, она уже давно на их стороне. «Но туфли-то ты можешь надеть?» «Ханна, ты такая же дура!» — кричу я. «Ты ничуть не лучше. Какие туфли, когда Бога нет?» «Но ты подумай, его раз в год просят что-то сделать для близких, а это ниже его достоинства. Вот, Ханночка, какой у тебя братик, вот как он нас уважает». «Что ты, папочка, Алекс тебя любит». «А евреев он любит?» — кричит папаша, едва сдерживая слезы. «При слове «любовь» у нас в доме обычно начинают плакать». «Уважает?» «Да так же, как меня, как...» Тут ему в голову приходит новая идея. «А, Талмуд, если ты такой образованный, скажи мне про Талмуд. Расскажи мне историю еврейского народа. Или ты думаешь, что после бар-мицвы ты уже все узнал? Талмуд люди изучают всю жизнь и не могут понять до конца. Тебе всего 14, тебе уже надоело быть евреем, но ты даже не знаешь еврейских сказаний». Он говорит, а по лицу у него уже потекло. «Первый ученик школы. Лучшие оценки по всем наукам, а чуть копни, ничего не знает, как вчера родился. Кто ты такой после этого? Ты обыкновенный невежда». «Я?» Тут до меня наконец доходит, что лучшего повода высказаться по определенному адресу у меня не будет, и я, наконец, выпаливаю то, что знаю уже давно. «Нет, это не я, а ты невежда. Ты необразованный, неотесанный невежда». «Алекс!» — опять встревает моя сестра Ханна и хватает меня за руки, будто я собираюсь ему надавать. «Что, Алекс? Это же правда. И сказание его дерьмо. Замолчи, кричит Ханна. Довольно, иди к себе в комнату. Папаша уходит на кухню. Он какой-то скрюченный и держится за живот, будто ему туда ногой попали. Моя работа. Он опускается на стул и хватается за голову. Мне все равно. Одевайся как хочешь, ходи в рванье, хоть голый ходи, позорь меня, срами, унижай, проклинай отца, бей его. Ненавидь сколько тебе угодно. Вообще-то у нас на кухне обычно рыдает мать. Папаша проливает слезы в гостиной, прикрывшись Нью-Йорк Ньюс, Ханна в ванной, а я набегу по дороге в игровые автоматы. Но сегодня папаша жалобно всхлипывает на кухне и ни от кого не закрывается своей газетой, потому что матери там нет, она в больнице, ей делали операцию. У всех праздник, а он чувствует себя очень одиноким, вот и лезет со всякими глупостями. Любви ему хочется, сыновьего послушания. Как бы не так. Ставьте на то, что он от меня ничего не дождется. Не сдавайся, Алекс. Ты нащупал его слабое место. Но, Алекс, сучок, давай. Пока его жена в больнице, она там чуть не померла, он совершенно беззащитен. Да бей его, он у тебя в руках. Сейчас или никогда. Нет. Это не мальчишеские обиды. Не эдиповы штучки. Это у меня такой характер. Я вам не Гоша. Все детство мне не давало покоя мысль о том, что Гоша, а он был атлетом, третьим призером по метанию копья во всем штате Нью-Джерси, героем и кумиром, обтягивающий плавки с завязкой, который мог одной левой положить на обе лопатки лысого дядюшку Хаима, ему проиграл. Значит, специально уступил, а зачем? И мне и Гоше было ясно, что дядя Хаим поступил подло. Пусть даже ради сына, но подлость есть подлость. Так что же, Гоша струсил или поступил мудро? Всякий раз, когда они рассказывают о том, что пришлось сделать дяде, чтобы спасти моего кузена, или я сам думаю об этом, предо мной встает неразрешимая загадка. Как мне быть? Как мне быть с моим отцом? Покориться или стоять на своем? А ты попробуй, Алекс, попробуй, сучок, хоть полчаса не сдаваться. Конечно, мне следует уступить папе. Как он страдал, как переживал, когда доктор сказал, что у матери на матке выросла опухоль. Как он извелся, пока выяснилось, что это за образование. Само страшное слово у нас в доме даже боялись произносить, потому что это конец. Сама мать называла только первую букву. Какое мужество, говорили родственники, а сами там у себя шептались за закрытыми дверьми. Сколько вообще на свете противных слов, больничных, холодных, безжалостных, как стерильные инструменты. Например, биопсия, мазки. Я раньше любил потихоньку копаться в справочниках и энциклопедиях и читать там волнующие названия — вульва, влагалище, матка, чтобы удостовериться в реальности существования у женщины этих частей. Увы, эти слова теперь утратили запретность и очарование. Мы жаждали услышать слово «доброкачественное». Нам казалось, что это слово вернет в наш дом покой и безмятежность. Оно прекрасно, оно звучит как благодать Господня. Это как на иврите «борахато Адонай». Пусть будет доброкачественной эта опухоль. Господи, да светится имя Твое, сделай ее доброкачественной. О, Израиль, услышь и смилуйся. Бог един, почитай отца своего и мать. Я клянусь, я буду почитать, только пусть окажется доброкачественной. Так и оказалось. У нее на тумбочке я увидел семя дракона Перлбак и полстакана имбирной газировки. Перлбак, 1892-1973 годы жизни. Американская писательница. Лауреат Пулитцеровской 1931 и Нобелевской в 1938 году премий. Роман «Семя дракона» написан в 1942 году. Жуткая жара. Я умираю от жажды, и мать тут же кивает на тумбочку. Пей, не стесняйся. Мне уже не хочется. У меня в глотке все пересохло, но мне противно. Впервые в жизни пить из ее стакана. Спасибо, не хочу. Пей, ты весь мокрый. Спасибо, не буду. Не строй из себя благовоспитанного мальчика. Но я не люблю имбирную. Ты не любишь имбирную? Ненавижу. «Давно ли?» «Бог мой, теперь я вижу, что она и вправду жива. Что опять начинаются старые игры». Первым делом она мне рассказывает про то, как к ней заходил Рабби Воршу, как он с ней проговорил целых полчаса и как она после этого с легким сердцем легла под нож. Так и сказала, и как это трогательно с его стороны. Еще вчера она была под наркозом, а сегодня выясняется, она уже в курсе того, что я отказался сменить левайсы на брюки и прочее. Вдруг какая-то тетка, которая бросала на меня с соседней койки влюбленные взоры, я все старался увернуться, ни с того ни с сего объявляет, что Рабби Воршоу — самый уважаемый из жителей Нью-Йорка. Уважаемый. Она проговорила с той же безупречной интонацией, как и сам раввин, когда начинает свои проповеди. Мои пальцы сразу нетерпеливо забарабанили по бейсбольной рукавице, с которой я явился к матери в палату. «Мой сын обожает бейсбол», — говорит мать. «Готов играть круглый год». «Первенство клуба», — бормочу я. «Сегодня финал». «Ну что ж», — сладко вздыхает она. «Ты свой долг исполнил. Ты меня проведал. Беги теперь на свой финал». Я вижу, что она счастлива. Счастлива от того, что жива в этот сентябрьский день, а я... Разве я не об этом просил Бога, в которого не верю? Как мне стало легко. Что бы мы без нее делали? Кто бы нам готовил обед, стирал, гладил и все остальное? Вот о чем я молился. Давай, беги. О, какой она бывает ласковой, какой заботливой. После операции ей принесли стакан газировки, а она готова отдать его, потому что мне хочется пить. Она и последний кусок мне отдаст, это точно. Когда я болею, она целый день играет со мной в канасту, а мне трудно побыть с ней в больнице несколько минут. «Беги!» — снова говорит она, и в это время миссис уважаемая, которую я еще раньше возненавидел, начинает сюсюкать. «Скоро мамочка вернется домой, скоро все будет хорошо», — говорит она, и мне хочется удавить ее вместе со всем ее участием и сюсюканьем. «Все-то им бегать. Уже забыли, как пешком ходить, дай им бог здоровья». И тут я побежал. Ох, рванул же я из этой палаты. Я пробыл у мамочки, наверное, целых 2 минуты. А ведь накануне доктора задрали ей подол. Так, во всяком случае, мне это представлялось, пока она не сказала, легла под нож. Засунули какую-то железяку и вырвали нежные органы, как из цыпленка. Вытащили и выбросили в ведро все, чем она меня вынашивала. Там теперь у нее ничего нет. Пусто. Бедная мамочка. Ведь она меня родила. Ведь она столько пережила. Почему я убежал? Как я могу быть таким жестоким? «Ты не покинешь свою мамочку?» — спрашивала она. «Нет, не покину», — испуганно обещал я. «А теперь, когда ее выпотрошили, я даже не могу смотреть ей в глаза. О, эти рыжие волосы, рассыпанные завитками по подушке. Я ведь мог их больше не увидеть. О, редкие бледные веснушки, которые, по ее словам, раньше были гораздо ярче и чаще, и они бы исчезли навсегда. О, эти глаза цвета медового пирожного, сияющие мне любовью. А я побрезговал выпить выдохшийся лимонад из ее стакана. Прочь, прочь, скорее на площадку, в самую середину. Я ведь играю центровым. Наша команда носит голубые с золотом майки, и у нас на спинах белыми буквами написано CBAC. Спасибо тебе, Господи, за эту майку. Спасибо за центр поля. Доктор, вы даже представить себе не можете, что значит играть центровым. Вы что-нибудь понимаете в бейсболе? Центр — это такое место, откуда все видно. Это самая главная позиция. По звуку удара, потому куда в этот момент все шарахнулись, ты уже знаешь траекторию мяча. Они его пропускают, а ты кричишь «Мой!» и бросаешься за ним. Если ты играешь центровым, то это твое право, остается только поймать, а это твоя обязанность. Как тут здорово! Насколько лучше, чем дома. Если ты крикнул «Мой!», то уж никто не будет на него покушаться. Жаль, что не попал в школьную сборную. Я так нервничал, что не отбил несколько простых мячей, а тренер отозвал меня в сторонку и сказал: «Поди, сынок, купи себе очки». Но я был в отличной форме, у меня была своя манера, и я стал звездой в младшей лиге, где, конечно, игра чуть помедленнее, а мяч чуть побольше. Конечно, доктор, я и там мазал, но если попадал, мяч у меня улетал далеко, порой за забор, или, как говорят на стадионе, домой. Ух, какое удовольствие в развалочку пробежать вторую базу. А куда спешить? Мяч-то улетел к черту на куличке. Или, когда играешь центровым, бывало, крикнешь «Мой!» и рванешься, и подхватишь его в дюйме над базой, а все уже решили, что дело в шляпе. Или бывает, я говорю «мой» и начинаю элегантно пятиться, грациозно отступать назад, к ограждению, медленно. А потом вдруг одно резкое движение ловушкой, и я хватаю мяч над плечом, как Димаджо, как с дерева снимаю, как дар Божий. Или поворачиваюсь на бегу в прыжке, распластываюсь в воздухе, как Ал Джинфрида. Этот малыш доктор однажды совершил чудо. Или, допустим, просто стою на месте. Довольный, счастливый, радостный, нежусь на солнышке, как сам Дюк Снайдер, царь зверей, король богов. Кстати, его за это и прозвали герцогом. Вы о нем еще узнаете, доктор. Стою себе, как стоят на углу, когда делать нечего. Расслабленно и беззаботно. Я слышу, как Ред Барбер это комментирует скороговоркой. Внимание, мяч вводится в игру. Какая фантастическая свечка. Мяч над портным, мяч над портным. А я не шевелюсь. Я жду, когда он сам свалится мне в рукавицу. Плюх. И вот он, Алекс, блестяще ловит мяч. Вот теперь я срываюсь. Беру мяч пальцами, пробегаю вторую базу и мягким движением посылаю его в спину игрока противника, который удирает по кругу. А потом я показываю свою радость, элегантно приплясываю на бегу, подняв плечи, высоко поднимая колени и качаю головой, как сам Дюк О. Восхитительная игра. Я и сейчас помню каждое движение. Как нагнуться за рукавицей, как отшвырнуть, как берут биту, как примериваются, как несут, как ее надо поднять над головой, чтобы расслабить мышцы рук и шеи, как ее надо сначала покачать. Все это точно и неукоснительно требуется совершить, и только затем становиться на место хитро, тщательно, с точностью до дюйма занести ее за плечо так, чтобы она описала правильный круг, и отбить мяч. Или пропустить и уйти с поля, постукивая битой по земле, выражая таким образом свое недовольство чем-нибудь. Это все вошло в мою кровь, в мои мускулы. Каждая деталь настолько привычна, настолько заучена, что я просто не представляю ситуации на поле, когда я не знал бы, куда бежать и что делать, о чем сказать и о чем помалкивать. Доктор, а ведь есть люди, которые и в жизни чувствуют себя, как в игре. Слушайте, это невероятно. Вот так же уверенные всегда знают, что делать, как я, когда маленьким играл за Сибис. Представляете, они просто ходят по улицам Америки, их очень много. А почему я не такой, как они? Доктор, я, конечно, не был выдающимся центровым, я просто знал, как должен вести себя в игре. Почему я не могу быть таким и сейчас? Сделайте меня снова центровым, доктор. Сделайте, и больше мне ничего не надо. Но они мне говорят, что я иудей, и этого довольно. Но я не иудей, я атеист, для меня никаких религий не существует. Я не хочу притворяться и не желаю потакать папаше, когда он делает вид, что очень одинок. Я буду честным, и ему придется это слопать. Мне кажется, что они выдумали злокачественную опухоль, что там не было ничего опасного для жизни. Они просто воспользовались рядовой операцией удаления матки, чтобы заставить меня молиться, и я им этого никогда не прощу. В том, что самый уважаемый человек в Нью-Йорке просидел полчаса у больного, я не вижу доказательства существования Бога. Я не нахожу в этом никакой особой еврейской добродетели. Что он такого сделал, мамочка? Пусть бы кормил, выносил судно, а то посидел полчаса и привет. Да, для него произносить пышные тривиальности и стращать — такое же удовольствие, как для меня играть в бейсбол. Он просто торчит на этом, как все они. Мамочка, наш Рабби Воршу — обычный толстый обманщик, одержимый своей значительностью, ему не перечь. Да он настоящий персонаж Диккенса. От него в автобусе так куревом несет, что вы ни за что не поверите, будто он хоть сколько-нибудь уважаемый. Он где-то услышал, что наименьшей единицей английского языка является слог, и теперь каждое слово произносится им по слогам. Даже «бог» у него состоит из трех слогов, а «Израиль» у него проговаривается так же длинно и с таким же скрежетом, как рефрижератор. Ты помнишь, что он вытворял с именем Александр Портной у меня на бармицве? Для чего ему понадобилось без конца величать меня полным именем? Только для того, чтобы выглядеть значительней в глазах вашей малограмотной аудитории. И он своего добился, еще как добился. Он же так зарабатывает. Его профессия — ходить по больницам и пудрить мозги умирающим, так же, как у нашего папочки, выбивать гроши из нищих. Если у тебя есть потребность в преклонении перед кем-нибудь, то обратись лучше к нашему папочке. Он также работает, но не строит из себя заместителя Господа по маркетингу и не тянет по слогам. До об ро о по о жа а ло о вать в на а шу у си и на а го гу у у. Господи. Го ос по о о ди и. Избавь нас от этого гундосового прононса, а если и вправду нас любишь, от этого раби. Если ты и вправду такой всемогущий, избавь нас от этого иудаизма, лишающего евреев человеческого достоинства. Кому он нужен? Эх, мама, весь мир знает, а ты не знаешь, что религия — опиум для народа. Если мои убеждения кажутся вам коммунистическими, считайте меня коммунистом. Я буду гордиться, что мне всего 14, и я уже коммунист. Коммунист в России лучше, чем еврей в синагоге. Говорю я папаше, и это производит эффект не хуже удара в живот. А я этого и хотел. Прошу прощения, но мне действительно очень близка идея равенства прав человека, независимо от его цвета рожи и вероисповедания. Мои прогрессивные убеждения требуют, чтобы меня по понедельникам кормили вместе с черномазой домработницей. Да, я буду обедать с ней за одним столом, понятно, мама? Я требую, чтобы ей давали такую же еду. Мне жаркое, ей жаркое, а не вечного тунца. Но мать и слышать не хочет. Кушать со Шварцей? Что за глупости? Подожди, она скоро закончит. Я отказываюсь считать чужого человека низшим существом, и никого не считаю, разумеется, кроме вас. Вы не понимаете принципа равенства. Клянусь, если этот расист еще раз при мне скажет «ниггер», я пырну его в сердце настоящим кинжалом. Вам все ясно? Я знаю, что после посещения черных кварталов у него от пальто сильно воняет, и его вешают в подвале. Так ведь это повод для сострадания и милосердия, сочувствия и терпения к тем, кого вы из-за людей не считаете. К той же Шварце и к гоям. Что делать? Не всем повезло родиться евреями. К тем, кому не повезло, нужно относиться с пониманием. Они не виноваты, что так вышло. От вас только и слышно. Они гои, это для гоев, то по-гойски. Меня уже тошнит. Гойское — все плохое, еврейское — все хорошее. Неужели, дорогие родители, вы не понимаете, что ведете себя как дикари? Так проявляется первобытный страх. Первое, что я от вас узнал, было вовсе не то, что есть свет и есть тьма. Не холодное и горячее, не сладкое и кислое, а главное противопоставление — еврейское, гойское. И сегодня, когда вы, дорогие родители, дорогие родственнички и другие дорогие, собравшиеся здесь на мою бар-мицву, я хочу сказать вам, что вы все шмуки, и я ненавижу вас за вашу тупость. А больше всех этого уважаемого раби, который уже успел меня сегодня послать на угол за сигаретами. Вы чувствуете, как от него воняет табачищем? Чувствуете. Но ему об этом не говорите. Вы его слушаете. А я вам скажу, что на самом деле мир нисколько не определяется его гнусными категориями. Мир не погибнет от того, что один подросток отказывается посещать вашу синагогу. Не надо распускать сопли, не стоит убиваться из-за того, что ему нет дела до истории народа израильского. Вы лучше себя пожалейте, как вам не надоело пережевывать эту кислятину. У меня уже уши вянут от ваших бесконечных страданий. Слушай, страдающий народ, сделай милость, засунь свои страдания в свою многострадальную задницу, от меня отвяжись. От вас только и слышно. Ты еврей, ты еврей, ты еврей. Нет! Я прежде всего человек. Но ты все равно маленький еврей. Ты даже не представляешь, насколько ты еврей, и спорить с этим, как плевать против ветра, — говорит сестра. Она сидит у меня на постели и нудит. Сквозь слезы я вижу ее крупное лицо с жирной кожей, навсегда объятое меланхолией. Ей уже 18, и она на первом курсе Нью-Йоркского педагогического колледжа. Еще она ходит заниматься народными танцами с такой же, как сама, здоровенной, страшной коровой по имени Эдна Типпер, у которой, правда, каждая титька с голову величиной. А летом собирается работать в детском лагере еврейского центра. Недавно она читала зеленую книжку. Портрет художника в юности. Вот и все, что мне о ней известно. Ну, еще, конечно, я знаю лифчики, трусы и как они у нее пахнут. Вот пакость, ну и привычки. И когда я, наконец, от этого избавлюсь? Как ты думаешь, «Что бы с тобой было, если бы ты жил не в Америке, а в Европе?» — продолжает она. «Да не в этом дело!» «Тебя бы не было!» «Да я же не про то!» «Тебя бы убили, или расстреляли, или отравили газом, или отрубили голову, или сожгли живьем, понятно? Ты бы мог там сколько угодно рассказывать, что ты не еврей, а просто человек, что ты знать не хочешь историю страданий народа израильского. Все равно бы они тебя укокошили. Понимаешь, чем бы ты стал? Мертвецом. И я бы стала мертвецом. Я не об этом говорил. И мама стала бы мертвецом, и папа наш тоже стал бы. Но почему ты всегда на их стороне? Я ни на какой стороне. Я просто хочу показать тебе, что отец у нас совсем не невежда. В принципе, ты права. Все так и было. Но когда видишь, что творится в этом доме, начинаешь нацистов оправдывать. Они нашли блестящее решение. Они поступали с евреями самым остроумным образом. Оправдать? Ой, я не знаю, может быть... Говорит моя сестра и тоже начинает плакать вместе со мной. Я кажусь себе настоящим монстром, потому что Ханночка оплакивает 6 миллионов невинно убиенных, а я только себя. Во всяком случае, у меня такое ощущение.